Джон Стейнбек. «Зима тревоги нашей». Романы. Перевод с английского. Москва, Эксмо, 2006 год. Содержание. «Зима тревоги нашей». Заблудившийся автобус. Квартал Тортилья-Флет. «Зима тревоги нашей». Эпиграф. Читателям, которые станут доискиваться, какие реальные люди и места описаны здесь под вымышленными именами и названиями, я бы посоветовал посмотреть вокруг себя и заглянуть в собственную душу, так как в этом романе рассказано о том, что происходит сегодня почти во всей Америке. Часть первая. Глава первая. Когда золотое апрельское утро разбудило Мэри Хоули, она повернулась к мужу и увидела, что он растянул рот мизинцами, изображая лягушку. «Дурачишься, Итан», — сказала она, — «опять проявляешь свой комический талант. Мышка, мышка, выходи за меня замуж». Только проснулся и сразу за свое дурачиться. «Новый день нам год приносит, вот уж утро настает». «Так и есть, сразу за свое. А ты помнишь, что сегодня Великая Страстная Пятница?» Он забубнил. «Подлые римляне по команде выстраиваются у подножья Голгофы. Перестань кощунствовать. Марулло разрешит тебе закрыть лавку в 11. «Милый цветочек, Марулло католик, к тому же итальяшка. Вернее всего, он туда и носу не покажет. Я закрою лавку на перерыв в 12 и не открою до тех пор, пока не кончится казнь». «Пилигримы в тебе заговорили. Нехорошо так. Глупости, букашка, это у меня по материнской линии. Это во мне заговорили пираты. И казнь есть казнь, знаете ли. Да никакие они не пираты. Ты сам рассказывал, что твои предки китоловы, и что у них были какие-то документы еще со времен континентального конгресса. На судах, которые они обстреливали, их называли пиратами, а та римская солдатня называла казнь казнью. Ну вот, рассердился. Мне больше нравится, когда ты дурачишься. Да я дурачок, кто этого не знает. Вечно ты сбиваешь меня с толку. Тебе есть чем гордиться. Пилигримы, колонисты и шкиперы китобойных судов, и все в одной семье. А им есть чем? Что? Не понимаю. Могут мои знаменитые предки гордиться тем, что произвели на свет какого-то паршивого продавца в паршивой итальянской ловчонке в том самом городе, где они когда-то всем владели? Ты не простой продавец. Ты скорее вроде управляющего, ведешь всю бухгалтерию, сам сдаешь выручку в банк, сам все заказываешь. Верно. И сам подметаю, сам выношу мусор, присмыкаюсь перед Марулло. И будь я вдобавок паршивой кошкой, мне бы полагалось ловить мышей у Марулло. Она обняла его. «Давай дальше дурачиться», — сказала она. «Не надо так говорить в Страстную Пятницу. Это нехорошо. Я тебя очень люблю». «Да», — сказал он через минуту. «Все вы поете одинаково, и не воображай, что это дает тебе право лежать, в чем мать родила, рядом с женатым мужчиной. Я хотела рассказать тебе про ребят. Что, в тюрьму усели? Опять за свои дурачества. Нет, пусть они сами тебе расскажут. А что уж ты? Марджи Янг Хант сегодня будет опять гадать мне на кофейной гуще». «Марджи Янг Хант, вот она какая, всем дарит улыбки, красотой пленяя. Знаешь, если бы я была ревнивая. Говорят, когда мужчина притворяется, будто он не смотрит на хорошенькую девушку. Это она-то девушка, у нее двое мужей было, второй умер. Все, мне пора завтракать, и ты веришь в эту чепуху? Но ведь про моего брата Марджи мне нагадала. Помнишь, кто-то из родственников, из самых близких? Кто-то из моих родственников и самых близких получит хорошего пинка в зад, если сию минут не подаст на стол. Иду-иду, яичницу. Ну, допустим. Почему называется Великая Пятница? Что в ней великого?» «Эх ты», — сказала она, — «в Тебе бы только поясничать. Когда Итан Аллен Хоули проскользнул в уголок возле кухонного окна, кофе был уже готов, и на столе стояла тарелка с яичницей и гренками. «Самочувствие великолепное», — сказал он. «Так почему же все-таки Великая Пятница?» «Весна», — отозвалась она от плиты. «Весенняя пятница. Лихорадка весенняя, вот она тебя и треплет. Что, ребята, встали? Как же дожидайся, лишь боки несчастные. Давай разбудим их и выпарим. Когда он тебя находит, ты бог знает, что несешь. В перерыв придешь домой?» «Нет, не приду. Почему?» «Женщины. Назначаем свидание на это время. Может, твоя Марджи заглянет?» «Перестань, Итан. Зачем ты так говоришь? Марджи настоящий друг, она последнюю рубашку с себя снимет». «Вот как? А если на ней рубашка-то? Опять в тебе пилигримы заговорили». «Держу пари, что мы с ней в родстве, она тоже пиратских кровей». «Ну, перестань дурачиться. Вот тебе список». Она сунула листок бумаги ему в нагрудный карман. «Тут очень много всего, но не забудь дело к Пасхе, и два десятка яиц тоже не забудь. Скорее, это опоздаешь». «Сам знаю». «Чего доброго упущу одного покупателя и лишу Марулло 20% выручки. А зачем сразу два десятка, а? Красить. Аллен и Мэри Эллен просили обязательно принести. Ну, тебе пора». «Ухожу, Ромашка. Только позволь, я поднимусь на минуточку наверх и спущу шкуру с Аллен и Эллен. Ты ужасно их балуешь, Итан. Так все-таки нельзя». «Прощай, прощай, кормила власти», — сказал он, захлопнув за собой дверь с металлической сеткой, и вышел в золотисто-зеленое утро. Он оглянулся на красивый старинный дом его отца и прадеда, дом, выкрашенный в белую краску, с полуциркульным окном над парадной дверью, с лепными карнизами в стиле Роберта Адама и вдовьей дорожкой на крыше. Известный английский архитектор XVIII века Роберт Адам, испытавший в своем творчестве сильное влияние античной архитектуры. Дом стоял в глубине зеленеющего сада среди столетней, набухшей почками сирени, с могучими чуть не в два обхвата стволами. Вязы на вязовой улице смыкали свои кроны через дорогу и отливали желтизной сквозь молодую листву. Солнце только что ушло со здания банка и засверкало на серебристой башне газового завода, гоня в город соленые йодистые запахи из старой гавани. На утренней вязовой улице только одна живая душа, рыжий сеттер мистера Бейкера, банкирская собака, рыжий Бейкер, который не спеша, с достоинством, шествовал по тротуару, время от времени замирая и принюхиваясь к визитным карточкам на стволах вязов. «С добрым утром, сэр! Я Итан Аллен Хоули. Мы с вами как-то вместе справлялись свои нужды». Рыжий Бейкер остановился и ответил на приветствие размеренным помахиванием пушистого рыжего хвоста. Итан сказал: «А я вот стою и смотрю на свой дом. Умели строить в прежние времена». Рыжий склонил голову на бок и раз-два небрежно поскреб задние лапы по ребрам. «А хитрый ли это дело с их-то денежками? Ворвань со всех морей океанов и спермацет. Что такое спермацет, вам известно?» Рыжий протяжно вздохнул. «Видимо, нет. Это прозрачное, чудесно пахнущее розой жироподобное вещество, содержащееся в черепных полостях кошелота. Читай Моби Дика, пес. Мой тебе совет». Сеттер задрал ногу на чугунную конвесь его обочины тротуара. Уходя, Итан бросил ему через плечо: «Дашь отзыв об этой книге. Может быть, сын мой что-нибудь у тебя почерпнет. Он даже не сумеет правильно написать слово «спермацет», и не только это слово». Через два квартала от старинного дома Итана Аллена Хоули вязовая улица под прямым углом впадает в главную. Посредине первого квартала разбойничья банда воробьев дебоширила на едва начинающей зеленеть лужайки перед домом Элгаров. Воробьи не резвились, а налетали друг на друга, валяли друг друга в траве, норовили выклевать друг другу глаза, и все это с такой яростью, с таким шумом, что даже не заметили, как Итан подошел к ним посмотреть на их драку. «Дружно в гнездышке живем, всем пример вам подаем», — сказал он. «Ну, свет не слыхал подобного вранья. Вы, братцы, даже в такое прекрасное утро не можете поладить между собой. А святой Франциск носился с вами с черевицами. Кшу!» Он ринулся на них, поддал ногой, и воробьи взмыли вверх в шелестящем гуле крыльев, выражая свое крайнее недовольство скрипучим, как несмазанная дверь, чириканьем. «И разрешите мне поведать вам вот что», — сказал Итан им вслед. «Солнце померкнет в полдень, и тьма покроет землю, и страх обуяет вас». Он ступил на тротуар и пошел дальше. В старинном доме Филлипсов во втором квартале теперь открыли пансион. Из его парадной двери вышел кассир местного отделения Первого национального банка Джой Морфи. Он поковырял в зубах, отдернул жилет и кивнул Итану. «А я как раз собирался заглянуть к вам, мистер Хоули», — сказал он. «Почему Страстную пятницу называют Великой?» «Это по-латыни», — сказал Джой. «Великус, великиус». «Великум, в смысле, припаскудная». Физиономия у Джоя была лошадиная, и улыбался он по-лошадиному, вздергивая длинную верхнюю губу и обнажая крупные квадратные зубы. «Джозеф Патрик Морфи, Джой Морфи, Джой Бой, Морф, отнюдь не сторожил Нью-Бэйтауна, но, тем не менее, личность весьма популярная в городе. Балагур, который отпускает шуточки с бесстрастным выражением лица, будто блефуя при игре в покер, зато прям-таки скисает со смеху, слушая анекдоты других рассказчиков, даже если и не в первый раз. Чего он только не знал, этот Морф, решительно обо всем, обо всех, начиная с мафии, кончая Маутбентоном. Но выдавал он свою информацию таким тоном, что она звучала почти как вопрос. Благодаря вопросительным ноткам в нем не чувствовалось самоуверенности всезнайки, и от этого слушателям казалось, будто они причастны к его рассказам, что позволяло им выдавать их потом за свои собственные рассказы. Джой был любопытнейший тип, по натуре азартный, а никто не слышал, чтобы он когда-нибудь заключил хоть одно пари. Опытный бухгалтер, замечательный банковский кассир. Директор местного отделения Первого национального банка мистер Бейкер оказывал Джою такое доверие, что переложил на него почти всю свою работу. Морф был на дружеской ноге со всеми в городе, но никого не называл по имени. Итан был для него мистером Хоули, Марджи Янг Хант, миссис Янг Хант, хотя, по слухам, Джой спал с ней. У него не было ни семьи, ни родственных связей. Жил он в двух комнатах с отдельной ванной в старинном доме Филлипсов. Один столовался большей частью в ресторане «Фок-мачта». Его послужной список безупречный был досконально известен мистеру Бейкеру и всем членам правления. Но Джой Бой так рассказывал истории и жизнь якобы других людей, что у слушателей невольно возникала мысль, а не произошло ли это с самим Джоем? И в таком случае он был тертый калач. То, что Джой не выставлял себя на показ, вызывало к нему еще большую симпатию. Ногти у него были всегда чистые, костюм хорошо и по моде сшитый, рубашка свежая, башмаки начищены. Оба не спеша зашагали по Вязовой улице к главной. «Я все хочу спросить вас, адмирал Хоули вам кем-нибудь приходится?» «Может быть, адмирал Холси?» — сказал Итан. «В нашей семье моряков было много, но про адмирала я слышу впервые. Я знаю, что дед у вас был шкипер китобойного судна. Тому, вероятно, мне и втемяшился этот адмирал». «Такие городишки, как наш, не обходятся без легенд», — сказал Итан. «Вот и говорят, будто мои прапрадеды по отцовской линии пиратствовали в давние времена, а материнские предки прибыли в Америку на Майфлауэре». «Итан Аллен», — сказал Джой, — «Господь помилуй, Он тоже ваш родственник. Американский просветитель, живший в 18 веке. Очень даже возможно. И даже, наверное, сказал Итан. Какой сегодня денек? Лучшего, кажется, пожелать нельзя. Вы хотели зайти ко мне? А, да. У вас сегодня с 12 до 3 перерыв. Приготовьте ко мне 2 сандвича к 11:30. Можно? Я тогда забегу за ними. И еще бутылку молока. А банк разве не закрывается? Банк закрывается. Я нет. Маленький Джой так и будет торчать там, прикованный цепями к своим грозбухам. В такие дни, накануне больших праздников, все до последней собаки лезут в банк, и каждый с своим чеком. Вот уж не думал, — сказал Итан. Ну как же? Пасха, день памяти павших, день независимости, день труда, да перед любым большим праздником. Если бы я решил ограбить банк, то непременно приурочил бы это к кануну большого праздника. Денежки-то лежат готовенькие, ждут, дожидаются. А при вас, Джой, когда-нибудь грабили? Нет, но с одним моим приятелем это стряслось 2. Что же он рассказывал? Рассказывал, что здорово струхнул. Делал все, кому было велено. Лег на пол и, пожалуйста, берите. Деньги, говорит, крепче застрахованы, чем я. Сэндвичи я занесу, когда закрою лавку. Постучусь в боковую дверь. Вам с чем приготовить? Не беспокойтесь, мистер Хоули. Долго мне перебежать с угла на угол. Один с ветчиной, один с сыром. Хлеб ржаной, салат и майонез. Да, еще, пожалуйста, бутылку молока и кока-колы. Но это на потом. Есть хорошие салями. Хозяин-то у меня итальянец. Нет, спасибо. Как он, кстати, там, этот местный представитель мафии? По-моему, ничего. Ну что ж... Если даже не любишь этих макарончиков, все равно перед таким надо преклоняться. Торговал человек с тележки овощами. Дальше и больше, а теперь чем только не обзавелся. Да, голова у него работает. Знал бы, кто какое он состояние накопил. Но напрасно я об этом говорю. Банковским служащим не полагается болтать. А вы ничего и не разболтали. Они вышли на угол, где Вязовая улица упирается в главную, и оба машинально остановились и посмотрели на розово-белые руины старинной гостиницы, которую сносили, чтобы освободить место для нового магазина Вулворта. Выкрашенный в желтую краску бульдозер и высоченный кран с ударной шарбабой молчали точно хищники, затаившиеся в утренней тиши. «Вот кому я всегда завидую», — сказал Джой. Какое, наверное, наслаждение. Вдарил этой стальной штуковиной, и, глядишь, целая стена рухнула. Я во Франции вдоволь этого насмотрелся, — сказал Итан. Но ведь ваше имя есть на обелиске у набережной. А тех, что совершили нападение на вашего приятеля, поймали? Итан догадывался, что приятель был сам Джой. Во месте каждый бы догадался. «Ну, конечно, попались, как мыши в мышеловку. Налетчики, слава богу, народ нехитрый. А вот если б Джой Бой написал руководство по ограблению банков, полиция никогда б никого не поймала». Итан рассмеялся. «И откуда вы все это знаете?» «Из первоисточника, мистер Итан. Читаю газеты, только всего. Кроме того, один мой хороший знакомый работал в сыскной полиции. Желаете, прочитаю вам 2-долларовую лекцию на эту тему». Валяйте на 75 центов, мне пора открывать. «Леди и джентльмены», — сказал Джой, — «сегодня мы с вами приступим». «Нет, стоп. Почему попадаются после налета на банк?» «Пункт 1. Рецидивисты. Судимость в прошлом». «Пункт 2. Перегрызлись из добычи. Кто-нибудь накапал». «Пункт 3. Дамочки. Без дамочек не могут. Отсюда пункт 4. Начинают сорить деньгами». «Послеживайте за такими вещами, и ваш дело в шляпе». «Так в чем же заключается ваш метод, господин профессор?» «Метод самый что ни есть простой. Все наоборот. Никогда не совершайте налет на банк, если вы в чем-нибудь уже замешаны и за что-нибудь привлекались. Никаких сообщников. Все в одиночку. И никому, ни единой душе, ни слова. О дамочках и думать забудьте. Денег тех не трогать». Убрать подальше и не на 1 год. Потом, когда сможете сочинить какое-нибудь объяснение, откуда у вас завелись деньжата, извлекайте их на свет Божий небольшими суммами и вкладывайте в ценные бумаги хотя бы. Тратить просто так нельзя. Ну, а вдруг налетчика узнают? Если он закроет лицо и не произнесет ни слова, как же узнаешь? Читали когда-нибудь показания очевидца? Они же черти что несут. Мой приятель из полиции говорил, что когда его подставляли среди других для опознания кого-нибудь преступника, потерпевшие то дело на него показывали. Голову довольно отсечение, что это он самый и есть. Вот вам, извольте, на 75 центов. Питон сунул руку в карман. За мной. Сандвичами будете погашать, сказал Морфи. Чтобы попасть в переулок под прямым углом, отходивший от главной улицы, им пришлось перейти на противоположную сторону. Джой вошел через боковую дверь в здание Первого национального банка по правую сторону переулка, а Итан отпер ключом, тоже выходившую в переулок, но по левую его сторону, дверь лавки Марула, бакалея, гастрономия, консервы и фрукты. «С ветчиной и сыром!» — крикнул он. «На ржаном! Не забудь салат-то майонез!»